«Куда тронулся?» — перевел солдат винтовку на битюга. «Злющий. Издалека пришел нашу землю топтать. Не пашут на тебе, не сеют. Отпусти, панику устроишь, смерть на меня наведешь. А завтра патроны повезут на тебе». Вздыбившись, рухнул и конь. Глухо шумел, стрекотал короткими пулеметными очередями, успокаиваясь на ночь, передний край оврага. Мягкий полусвет вечера сменился сумерками. Впереди у выступа горного кряжа, окаймленного темной рамкой леса, вспыхнула первая ракета. Дождавшись полной темноты, высунулся из норы стрелок, прислушался и осторожно пополз во враг. Табу тайги. У родника выпрямился солдат, стал собирать оружие. Трофеев было много, он складывал их на камень. На холодной руке немца, осевшего под березой, ровно тикали часы, и, подумав, Новоконов снял их. Он знал, ровно в полночь у своих кто-то стреляет в небо светлыми пулями, и у ловушек, зарытых в землю, саперы встречают людей, выходивших за передний край. Случается, что блуждают солдаты в сырой долине, сбиваются с пути. Таежный человек не потеряет свой след, выйдет точно к проходу, задолго до последнего срока. Однако с машинкой времени на фронте все-таки лучше. Мало часов у лейтенанта. Сокрушаясь, он выдал их не всем. Не мешкая, солдат отправился к большой сосне. Он посмотрел вверх, но густые ветви, закрывавшие звездное небо, не дали рассмотреть того, кто пришел убивать, а теперь висел на сучьях. Домоконов решил бы забраться на дерево, сбросить фашиста вниз, забрать у него документы, но, подумав, подмигнул темноте. Хоронить придут, отвязывать. Стрелок разыскал винтовку немца, отнес ее к роднику, а потом решил сходить к повозке. Он забрал у возницы автомат и, что-то вспомнив, вдруг вынул свой острый охотничий нож. Вглядываясь в темноту, озаряемую далеким светом ракет и лесных пожаров, Домоконов прилег к убитой лошади и обкарнал у нее гриву. Ночной воздух по-прежнему доносил спокойные звуки, и, возвратившись к источнику, солдат подошел к березке. По старому обычаю своего народа он мысленно попросил у любимого светлого деревца прощения за рану. Срезал колечко бересты и накрутил ее на конец ствола своей винтовки. Теперь Намаконов чувствовал себя властелином ночи. Среди больших и малых звуков его слух по-прежнему не улавливал собачьего лая, а больше он ничего не боялся. Ракетчик явится, разведчики приползут. Долго придется им искать охотника, умеющего скрадывать и брать на мушку ночных зверей. До утра проконетелятся немцы. Бегать зачнут, стрелять по сторонам. Для того и береста на винтовке зверобоя, чтобы ударить по огню самого опасного фашиста, а самому скользнуть в сторону, в темноту. Склонившись к воде, Намаконов уловил едва различимый звон холодных струек, выбивающихся из недр. Он представил, как на дне родника кипят круглые комочки земли, и приподнялся. Стрелок еще днем думал о том, как отвадить пришельцев от уголка, где человеку, птицам и животным природа подарила место для наслаждения жизнью, отдыхом и покоем. Напрасно ругался саперный командир Колобов, всяким хламом набивал свои карманы на Намаконов. Рука солдата еще днем нащупала в кармане брюк крепкий кусочек шпагата. Кто-то выбросил возле блиндажа, а Намаконов поднял и приберег. Шибко пригодится теперь. Стрелок потихоньку открыл затвор немецкой винтовки, почувствовал пальцами, как пружина приподнимает патрон с острой пулей, и пополз по тропинке. Вот здесь, на возвышении, в камнях, он укрепит насороженное оружие. Между двумя кустиками протянется ниточка смерти. Таежный следопыт презирают такой способ охоты, в тайге только слабые старики, потерявшие былую силу и ловкость, оставляют взведенное ружье на тропах зверей. Но теперь и он сделает так. Солдат хорошо понимает, что фашистские убийцы снова явятся к роднику. Острая пуля, отлитая на немецком заводе, ударит в спину каждого, кто пройдет по тропинке. Дурное дело, а верное. Насторожив винтовку, Новоконов отполз к роднику, нащупал увесистый камень, прикрепил к нему клок конской гривы, распушил его, склонил к трупу врага вершинку березки и подвесил к ней странный груз. «Хугур!» — прошептал солдат. «Не только волки, и воронье, и ползучие гады долго не трогают добычи охотника, над которой подвешены закопченный котелок, стреляная гильза, волосяная веревка или исподняя рубаха охотника. Для человека хугур — предостерегающий знак. Здесь добро охотника, только слабым больным, выбившимся из сил, разрешаться тронуть оставленное. Хугур предупреждает и об опасности. Берегись, человек. Впереди на тропе насторожено ружье, волчий капкан, пасть на медведя». По древнему обычаю рода подвешивал Новоконов над могилками своих сыновей оленьи бабки. Не для игры усопшим. Здесь запрещалось нарушать тишину, стрелять. Здесь могилы детей или предков. У каждого знака свой смысл. Стрелок понимал, что пришельцам из чужих стран неведомы законы тайги, и, ласково потрогав свой тяжелый подсумок, поднялся. Кто поселится здесь, возле родника? Страх, слепая ярость. Домоконов зарыл в песок немецкое оружие, выбрался из оврага и осторожно двинулся вдоль обрыва. Еще днем, по привычке, как бы между делом, он облюбовал новое место для ситки, и вот теперь добрался до него. На бугорке высился обгорелый пень. Стараясь не повредить растений, солдат лопаткой вырезал дерн и принялся рыть землю. Теперь он покараулит родник с другой стороны. Любой фашист, явившийся за убитыми, догадается, откуда прилетела смерть. Пусть опасаются враги пуль из старой ситки. Пусть они найдут ее пустой. Нет, удачливый стрелок, крепко наказавший пришельцев, не ушел радовать командира. Он лишь переменил место. Пусть и фашисты подумают так, приглядятся, посмотрят кругом. Много деревьев, пней, но только совсем глупый ляжет за ними. Нет. Не скоро поймут фашисты, что пень, облюбованный таежником, засох лет 20 назад, что у него должны быть гнилые корни, и под ними, маленькому человеку, можно быстро вырыть новый скрадок. Так и есть. Солдат делал для себя надежное укрытие, горстями в разные стороны разбрасывал землю.